Чего тебе надо? Чего мне надо? Месть. Месть? О чем ты говоришь, ничтожество? Я жажду мести. За то, что твой хозяин бросил меня. А ведь это я дал ему сил. Дал ему возможность обрести силу, превосходящую даже богов. А он забыл обо мне. Выбросил как старую игрушку и попытался уничтожить. Непростительно. Ну хватит разговоров. Восстань же, темная бездна. Яви себя и уничтожь того, кто забыл тебя. Масса чудовищ взвыла и ринулась в одну точку. Воздух разорвал хруст сломанных костей и треск плоти. Чудовища сливались воедино. Где-то за спиной мрака поднималась масса кровавой плоти. Тут и там на изорванной коже загорались белые точки. Бесформенная масса приняла более осмысленную форму. Где-то в районе головы плоть разорвалась, и из краев разрыва выросли длинные, кривые зубы. Предполагаемая морда покрылась дырами, и в них сверкнули белые точки. Из деформированного тела выросли передние лапы, затем задние. Чудовище оперлось на сформировавшиеся конечности и начало набирать массу и размер. Мелкие копии продолжали сливаться с массой мяса. Монстр увеличивался в размерах. Рютый, наблюдавший за этим, размозжил голову чудовища, которого держал в лапе, и приготовился произвести залп в морду увеличивающегося противника. Но залп не произвел должного эффекта. Образовавшаяся дыра быстро затянулась, а увеличение продолжилось с новой силой. Это проблема. Хозяин, оставлю его вам. Небо дрогнуло, покрывшись массивными трещинами, и проломилось. Массивные куски цветной материи потянуло вверх. Смотрите, какого черта происходит? Материя рушится. Объединенные войска наблюдали за тем, как рушилось небо. Словно стеклянные куски материи исчезали в огромной дыре, диаметр которой составлял по меньшей мере 15 километров. По ту сторону виднелся темный космос с рассыпанными на нем звездами. Слушай, Сазикс, а мы это восстановить то сможем? Понятия не имею, но с уверенностью могу сказать, что в этот раз Эссей разошелся по полной. Все-таки Рютый был прав. Нам надо отступать как можно скорее. Извините, Сазикс. Правильно, могу я кое-что предложить? Главы посмотрели на высокую девушку, что разглядывала их сверху вниз. Милая личика совсем не подходила ее росту. А вы? Мое имя Аврора. Я королева эльфов и невеста господина дракона. Невеста? Именно. Я хотела сделать небольшое предложение, если вы, конечно, не против. Не против. Отлично. Как насчет того, что я создам барьер своей магией? Но мне нужна энергия для его поддержания. Как я могу видеть, вы трое очень сильны. Могу я попросить вас о помощи? Как мы можем отказать, когда нас просит такая прекрасная леди? Спасибо. Аврора вышла вперед и вытянула руки в сторону поля боя. Раздался мягкий голос, словно журчание горного ручья. Мягкий и успокаивающий, словно колыбельная матери. Природа, что дала жизнь. Природа, что оберегает ее. Природа, что жертвует собой. Защити своих детей. Магия жизни. На земле появилась небольшая тлеющая полоса. В мгновение она увеличилась в длине и взлетела вверх, создав сплошную стену. Ну что, господа, поможем даме? А то владыки начали заполнять барьер энергией. Получив подпитку, щит завершился, став сплошным куполом, укрывшим под собой объединенные войска. Как по команде, по другую сторону небесного разрыва, раздался безмолвный энергетический гул. Пространство заметно вздрогнуло. Из разлома высунулась гигантская лапа и схватилась за край. От нее по материи неба пошли толстые, длинные трещины. В разлом влезла гигантская алая морда. Отпустив край расщелины, дракон ступил огромной лапой на землю, при этом создав землетрясение. Массивная туша полностью спустилась на землю. Разлом начал медленно затягиваться. Огромный дракон взмахнул крыльями, создав титаническую волну воздуха, которая подняла гигантскую тучу пыли. Эй, а Эссей то похоже в ярости. Это точно. Лучше пока не говорить ему, что произошло с Риасой Асией. А не то, мы сами рискуем попасть под удар. Какого черта? Почему? Я так долго к этому готовился. По крупице собирал свою силу. А он опять сильнее меня настолько, что мне в голову врывается пустота. Почему? Почему так? Неужели мне никогда не достичь его по силе? Никогда. Что? Хозяин сильнее кого бы то ни было. Никто и ничто не может заставить его свернуть с пути. Любой, кто посмеет помешать ему, будет уничтожен. Император возвысится, а все, кто пытался ему помешать, сгинут в тени его величия и превосходства. Узри же и прими свою судьбу. Фамильяр растворился в красноватый дым. Дракон титанических размеров, увидев это, оттянул морду назад. Послышался вой ветра, входящего через массивные клыки. Опустив морду к самой земле, император раскрыл двойную пасть и взревел. В радиусе нескольких километров разразилось землетрясение. Громкость рева была сравнима по громкости со взрывом звезды. Воздушная волна срывала сотни тонн камней и почвы. Темное чудовище пыталось удержаться, вцепившись когтями в землю. Плоть получила удар за ударом массивными валунами. Морду искромсала. Переднюю лапу и вовсе оторвала, и она отлетела куда-то в сторону. «Дьявол, не позволю». Мрак вышел вперед. Тело покрылось пылающей черной аурой и начало увеличиваться в размерах. Кожа потемнела и покрылась чешуйками. Костюм изорвался, явив чешуйчатое, словно драконье, тело. Лицо искривилось и вытянулось. Рот растянулся в пасть. Из спины с болезненным хрустом вышло четыре крыла. Пальцы согнулись, а ногти стали когтями. Мрак продолжал увеличиваться в размерах. Километр, 5, 10. Достигнув 20 километров в росте, мрак двинулся вперед, грохоча лапами. Иссей вновь взмахнул крыльями, оторвавшись передними лапами от земли. Металлические пластины начали изменять форму, с шипением перестраиваться и менять местоположение. Закончив с реформацией, Иссей стал выше оппонента на 5 километров. Сделав шаг, Хёда ненарочно создал еще одно землетрясение. Черный дракон оторвался от земли, взмахнув крыльями, и опускаясь полоснул металлу когтями, создав в нем несколько толстых, глубоких царапин. Иссей же в свою очередь вцепился пастью в руку оппонента и принялся сжимать двойную челюсть. Разница в силе была видна невооруженным взглядом, но не только в силе. Опыт битв этого у императора было с лихвой. Мрак попытался вырваться, но ничего не получилось. Хёда схватил правой лапой морду противника, а левую, металлическими когтями, вогнал в торс оппонента, проломив грудную клетку. Из ран рекой потекла черная смола. Император сжал челюсти еще сильнее и с хрустом оторвал мраку лапу. Черный дракон взревел, и в новой попытке вырваться произвел выпад хвостом, покрытым шипами, в живот Иссея. Внезапность помогла, и 20-километровому дракону удалось покинуть смертельную хватку. Сквозь зубы императора колыхнуло алое пламя. Мрак в последний момент увернулся от смертельной волны огня, которая за мгновение спалила оторванную лапу, находившуюся в пасти. Обугленные кости с грохотом упали на землю. Алое пламя пылало меж клыков верхней челюсти. Изумрудные глаза смотрели в никуда, но в то же время охватывали взором все. Неправильно. Когда он успел стать таким сильным? Неправильно. Но это не важно. Я сделал, что было нужно. Отвлек внимание. Темная бездна, словно паразит, прицепилась к алому металлу. Круглая пасть, усеянная сотнями острых зубов, принялась вгрызаться в металл, в попытке проникнуть внутрь. Император бросил взгляд вниз. Фамильяр, поняв все без слов, сформировался на броне рядом с местом, куда вгрызалась бездна, и одним точным ударом, словно локомотив, сбил ее на землю. Похожий на дракона монстр отлетел в сторону и заверещал. Фамильяр спустился на землю рядом с лапой императора. «Значит, двое на двое. Да будет так. Мы покажем вам истинное превосходство драконов и утопим вас в вашей же крови». Иссей и Рюты ринулись вперед на своих оппонентов. И вздрогнет ткань мироздания. Том 3, глава 48. Отвлечение. Грохот битвы двух титанов разносился на многие десятки километров. Каменное основание постепенно превращалось в мелкую пыль от топота огромных лап. В это же время фамильяр вел бой с прихвостнем мрака. Рютый сражался, лавируя меж лап императора, идеально высчитывая время для защиты и вовремя блокируя выпады со стороны уродливого, черного дракона. Император, в свою очередь, уже успел вырвать оппоненту крылья и оформил несколько переломов в районе торса. Мрак уже еле стоял на своих двоих. Внезапно император прекратил атаковать и одним взмахом крыльев отлетел назад на пару километров. Фамильяр получил ментальный приказ и, произведя локомотивный удар, вывел своего противника из равновесия. Воспользовавшись замешательством, Рютый отступил к лапам императора. Что это все значит? Не хочет сражаться? Нет. Что-то здесь не так, дьявол. Металлические крылья выли, разрезая воздух. Металл покрылся дымом и начал менять форму. Пластины менялись местами, разъезжались и соединялись вновь. Конец трансформации явил наблюдающим 4 массивных орудия, прижатых к спине императора. Это еще что? Судя по всему, кому-то сейчас очень сильно не поздоровится. Это точно. Прошу вас всех укрыться. Массивная туша фамильяра появилась словно из ниоткуда, нависая над владыками и Авророй. Сейчас хозяин серьезен как никогда. Он вспомнил, кем является нападавший, а также он знает, что произошло с императрицей Риас. Знает, и до сих пор не устроил катаклизм? а он хорошо держится, но для хозяина это дается очень тяжело, а посему не трогайте его, пусть закончит начатое». Воздух разорвал гул, возникли пульсации, от которых дрожала земля, орудия начали отходить от спины, опираясь на двухшарнирные штативы, и подниматься вверх. Одна пара орудий разместилась поверх плечей, вторая установилась поверх первой. Гул усилился, и к нему прибавился вой. Орудия начали зарядку. Огромная концентрация энергии начала влиять на притяжение. Мелкие камни начали подниматься над землей. Зарядка закончилась и произошел залп. Все звуки на мгновение исчезли, а парящие камни откинуло в сторону. Толстые энергетические лучи столкнулись с противником, создав мощнейший взрыв. Воздушная волна вернула звуки, добавив к ним оглушительный грохот. Рютый закрыл собой Аврору и остальных от летящих камней. Ну, наконец-то это все закончилось. Еще нет. А? Поднимающиеся камни известили о новой зарядке. Орудия, покрасневшие от температуры залпа, произвели еще один выстрел в оппонента, который не успел оправиться от первого попадания. Мрак всей своей массой рухнул на землю, создав землетрясение. Иссей подошел к лежащему на земле, продавливая почву на сотни метров своим весом. Орудия по новой начали зарядку. Раздался грохот залпа, после чего образовался гигантский гриб, как от ядерного взрыва. Многокилометровая туча пыли поднялась до колен императора. Хёда почувствовал, что его ногу крепко схватили. Дернув ногой, император вырвался из схватки, попутно вырвав оппоненту оставшуюся руку. Нагнувшись, Иссей запустил лапу в облако пыли и, схватившись когтями за глотку оппонента, поднял его вверх. Мрак попытался пнуть императора, но ничего не вышло. Хёда поочередно вырвал обе оставшиеся конечности, превратив врага в бесполезный кусок мяса. Черная смола текла рекой. Тело с переломанными костями было испещрено мелкими, по сравнению с размерами сражающихся, дырами. На торсе красовалась приличных размеров жженая рана, в которой тлело паленое мясо. Даже морда получила прямое попадание, и от этого правая сторона превратилась в изуродованное скопище белых точек. Иссей выпустил сквозь клыки светящийся от накала воздух. Орудия зарядились вновь и проделали сквозную дыру в теле противника диаметром 1,5 километра. Из пасти мрака вырвался ошметок черной смолы. Белые точки источали полупрозрачный дым и горели желанием крови. Но взгляд четырех массивных изумрудов сжигал все: желание жизни, амбиции, время, душу. Все превращалось в пепел в пламени превосходства. Гул ознаменовал новый заряд пушек. Спустя несколько секунд прогремит очередной залп, и битва будет закончена, но внезапно весь заряд орудия исчез в никуда. Повисла тишина. Что произошло? Чего он остановился? Давай, добей. Что-то не так? О чем ты? Когда я увидел его первый раз, самозванцу хватало энергии, чтобы биться с хозяином почти на равных. Но сейчас его энергия словно утекла куда-то. Такое ощущение, что он передает ее. Передает? Но куда? Разговор прервало движение императора. Гигантский дракон повернул голову в ту сторону, где находились войска, но смотрел явно не на них. Что происходит? Супротив ожиданий, Хёда отпустила изуродованное туловище, и оно с грохотом упало на землю. Подняв ногу, дракон с грохотом наступил ей на череп оппонента, превратив его в кровавую кашу. Орудия начали движение и приложились обратно к спине. Гигантский дракон сделал шаг, за ним еще один и еще. За десяток широких шагов чешуйчатый добрался до расположения войск и остановился, смотря в сторону горизонта. Рядом с ухом Сазикса сформировалась печать общения. «Владыка, у нас чрезвычайная ситуация. Докладывайте. Ваша сестра покинула свою палату и сбежала». «Что? Это еще не все. Камеры засняли, как она убила двух работников. Энергограмма показала, что уровень магических сил юной госпожи возрос в геометрической прогрессии». «Я понял». Печать растворилась, а Сазикс заметно нахмурился. «Что-то случилось?» «Да. Похоже, самая тяжелая для Иссея битва еще впереди». «Что? Но ведь враг уже повержен». «Это, конечно, да. Да вот только Риас сбежала из больницы и попутно убила двух работников». «Чего?» Михаил задумался. «Кажется, теперь я понимаю слова Рютаймару о передаче энергии. И если это так, то крепись, Иссей». Император стоял неподвижно, вглядываясь вдаль, и ждал. Ждал прибытия любимой. Примечание к части. Созданное автором научное понятие определяет уровень магической энергии и ее изменения в определенном промежутке времени. Кстати, друзья, покидайте интересующие вас вопросы по произведению. Может, есть что-то, что вы хотели бы узнать, или недопоняли. Я соберу эти вопросы, и позже выпущу отдельную главу с ответами, если вопросов наберется достаточно. Том 3, глава 49, кара императора. Тишина прерывалась воющим ветром и голосами солдат. Все ждали. С момента, как император замер без движений, прошло почти 5 минут. Слушай, Сазикс, может, он сознание потерял? Издеваешься? Нет, он ждет. Ждет, а вот и она. На горизонте появилась небольшая точка, которая за несколько секунд достигла расположения войск. Воздух разорвал звон. Фигура на полной скорости влетела в район торса императора и отскочила назад. Дракон от полученного импульса сделал шаг назад. Смогла его сдвинуть. Силуэт рухнул на землю. В оседающей пыли мелькнули голубые глаза. Аловолосая принцесса разрушений разглядывала присутствующих. Но было что-то не так, и Сазикс понял, что именно. Глаза. Обжигающий ледяной взгляд голубых глаз, утопающих в черных склерах. Риас подняла взгляд на императора. Тот, в свою очередь, смотрел на нее. Внезапно броня треснула. Постепенно разломы в металле поднимались все выше и выше. Небольшие фрагменты отваливались, сразу превращаясь в красноватый дым. Изумрудные глаза, сверкающие где-то высоко в небе, потухли. По металлу прошла дрожь, создавшая еще больше трещины. В сотую долю секунды вся массивная туша осыпалась грудой металлических кусков. Броня растворялась в дым, не долетая до земли. Спустя 1,5 минуты показался силуэт. За несколько метров до земли шатен снизил скорость и мягко приземлился. «Иссей, у нас тут, Сазикс». Голос. Холодный, пробирающий до костей голос. Преисполненный тоской и злостью, но не на других, а на себя, за то, что позволил такому произойти. «Да-да, уходите отсюда. Но как же вы? Все будет хорошо. Уверен, Риас моя жена. Это моя обязанность как мужа вернуть ее в привычное состояние». «Понял». Фамильяр подхватил Аврору и владык одной из средних лап, и, используя свою магию, переместила и себя, и объединенную армию. «Риас, ты помнишь, кто я? Почему? Почему ты бросил нас? Что? Дорогая, о чем ты? Я не бросал вас. Ложь, ложь, это все ложь. Ты бросил нас, сбежал, оставил нас одних. Почему? За что нам эти страдания? Любимая, все в порядке. Я здесь, я больше не покину вас». Хёда сделал шаг вперед, но Риас мгновенно среагировала и метнула в шатена хаотичный, концентрированный сгусток энергии. Встретившись с целью, энергия создала массивный взрыв. Шатен развеял поднятое облако пыли, но тут же заметил перед собой силуэт с алыми волосами. Девушка, не теряя ни секунды, полоснула дракона ногтями по торсу. Затем снова, и снова, и снова. Риас продолжала сечь дракона, осыпая его оскорблениями. Хёда стоял недвижимо, словно и не замечая ударов. Поднятая пыль разлеталась вокруг, уносимая порывами сильного ветра. Каменное основание под ногами стало словно сетка, испещрено толстыми царапинами. Серия атак продолжалась еще несколько секунд и завершилась массивным сгустком пылающей энергии прямо в лицо императора. Хёда отъехал назад на несколько метров, запрокинув голову. Риас тяжело дышала. Шатен опустил голову и задумался, потирая подбородок. А это было неплохо. «Не прощу. Бросил. Покинул. Забыл. Хватит этого». «Что?» «Я сказал, хватит. Это говоришь не ты. И даже не твой гнев. Это моя тьма. Отпусти ее. Тебе она не нужна, и ты это знаешь. Прошу, Риас, вернись ко мне. Давай пойдем домой». Девушка вздрогнула и схватилась за голову. Раздался крик боли. «Нет, ты лжешь. Бросил. Забыл. Покинул». Хёда выдохнул. «Ну, раз по-хорошему не получается, то придется мне сделать все по-своему». В мгновение, оказавшись в нескольких сантиметрах от Риас, Хёда увернулся от выпада в свою голову, схватил девушку за запястье и накрыл ее губы своими. От внезапности императрица замерла, но тут же произвела попытку вырваться, но ничего не вышло. Хёда держал ее мертвой хваткой, одной рукой за запястье, а другой за талию, прижимая к себе как можно плотнее. Барышня на мгновение зажмурилась, после чего открыла глаза. Черный смог начал постепенно отступать от радужки, все дальше и дальше с каждым ударом сердца. В конце концов дымка полностью исчезла со склеры, а девушка, в свою очередь, потеряла сознание от внезапно изменившегося уровня магии. Хёда аккуратно подхватил ее на руки. «Глупенькая, я вас никогда не покину и не брошу. По своей то воле, уж точно. Все получилось, хозяин?» «Да». Хёда уложил барышню на спину фамильяра. Со стороны послышались непонятные звуки, словно кто-то шел, сильно шаркая ногами. «Хозяин?» «Да». «Приперся все-таки, а он живуч для такого червя. Что будем делать, хозяин? Закончим этот цирк. Постой здесь. Есть». Хёда засунул руки в карманы и направился в сторону, с которой доносились шаркающие звуки. В облаке пыли вырисовался силуэт, волочивший правую ногу и поддерживающий левой рукой правое предплечье. Противники остановились за 5 метров друг от друга. Мрак, побитый, потрепанный, в изорванной одежде с отказавшей правой ногой, и Иссей, едва поцарапанный от небольшой стычки с Ряс. Ну и, добился чего хотел, о чем это ты? Ну вот это вот все, весь этот цирк, ради чего? Показать, что ты можешь, и что дальше? Откуда мне знать? И какого черта ты стал таким сильным? Откуда столько дополнительной энергии? Не ори, разбудишь Ряс, выбью зубы. Пусть отдыхает. Да пошел ты, пошел ты, со всей этой любовью к близким. Нам она не нужна, мы с тобой, порождение тьмы. Ты создал меня, а получив все, что нужно, выбросил и забыл. Разве так обращаются с партнерами? Ты, кажется, что-то путаешь. Ты пытался меня использовать, пытался забрать мое тело себе. При этом тебя не особо волновало, что при этом чувствую я. А теперь, когда у тебя не хватает силенок, чтобы вернуться назад, ты решил давить на жалость? Хитро-хитро, но не прокатит. Мы в одинаковых условиях. Ты гребаный лицемер. Но соглашусь, если бы не ты, я бы никогда не стал таким, какой я сейчас. И как-никак ты появился из моей души и являешься ее частью. Но есть одна проблема, которая не позволит разрешить сей конфликт мирно. Какая еще проблема? Мирное выражение лица дракона сменилось. Изумрудные глаза налились цветом и рассматривали мрак из-под лобья. Ты чуть не убил мою Ряс, а этого я никому не прощу. Ну и что, убьешь меня? Валяй, мне уже все равно, нечего терять. Убью? Нет, что ты. От меня легкой смерти ты не дождешься. Более того, ты еще и настроил ее против меня, запудрив мозги. Так просто ты не отделаешься. Мрак и моргнуть не успел, как вокруг начал мести снег, а пространство, насколько хватало глаз, являлось заснеженной пустошью. Хёда подошел вплотную и толкнул оппонента на снег. Твой приговор – вечное скитание по этой пустоши. Не волнуйся, просто так слоняться тебе никто не позволит. О чем ты? Увидишь. А теперь прощай. Хёда исчез. Как только он покинул ледяную темницу, поднялась метель. Где-то за непроглядной, движущейся со скоростью локомотива стеной снега, мрак различил очертания чего-то большого. Вспыхнули 2 синие точки, а за ними раздался протяжный, душераздирающий вой и топот массивных лап. Мразь, так вот о чем ты говорил. Ненавижу тебя, ненавижу, гребаный лицемер. Раздался хруст костей и горлораздирающие вопли. Том 3, глава 50, душа скорбит. Хёда вернулся в мир демонов и, взглянув на затягивающийся разлом неба, выдохнул. Как же это все надоело. Хозяин, не обращай внимания. Как Ряс? Императрица в порядке. Она без сознания, но ее состояние стабильно. Отлично. Тогда давай возвращаться. Хёда переместился вместе с фамильером к расположению войск. Дорогие жены Иссея были там, и, завидев своего любимого дракона, кинулись на него с объятиями, чуть не повалив на землю. Каника и Равелли вовсе разревелись. Расцвай сдержалась еле-еле. Диди подошла к Иссею и стукнула его ребром ладони. Это тебе за то, что исчез без следа. Прости, прости. Где остальные? Акина вместе с Сюри следят за домом в Куа. Ясака в палате Аси. В палате? Точно, ты же не знаешь. С момента твоего исчезновения прошло 9 месяцев. Что? Удивленное лицо Шатена было неописуемо. Вот ведь, Рюта за мной. Есть. Постой, Иссей. Дракон исчез во вспышке пламени вместе со своим фамильером. Вот ведь упертый. Это точно. Думаю, вам стоит последовать за ним. Неизвестно, что он может выкинуть. Так что лучше проследить. Согласна. Сас, сам здесь справишься? Ага. Диди вместе с девочками переместилась вслед за драконом. Встретив медсестру, Диди уточнила, где император. Девушка ответила, что взволнованный Шатен пронесся мимо нее в компании своего фамильера. Ясно. Девушки отправились к палате Аси. Дверь была приоткрыта. Заглянув внутрь, взору предстал дракон, стоящий на коленях и держащий в своих руках ладонь Аси. Император едва-едва коснулся губами чуть бледную ладонь. За время комы бывшая монахиня чуть потеряла в весе, отчего у нее заметно впали щеки. «Девочки, смотрите, мне одной это мерещится». Приглядевшись, барышни различили за спиной мужа силуэт дракона. Поникшие крылья и голова, но что самое удивительное, так это то, что из изумрудного глаза текла тонкая светящаяся полоска. Он что, плачет? Даже его душа скорбит. Аппарат, считывающий жизненные показатели пациентки, мирно пищал раз в несколько секунд. Внезапно разрыв между пиками стал меньше на полсекунды. Затем еще, и еще. С каждым пиком промежутки становились все меньше, постепенно возвращаясь к нормальным показателям. Блондинка вдохнула полной грудью. Длинные ресницы едва приподнялись. Тусклые зеленые глаза оглядели комнату и остановили взгляд на растрепанной челке. Иссей. Дракон поднял взгляд. Хищные зрачки распополомили изумрудные радужки. Асия, как ты? Нормально кушать хочется. Девушка едва улыбнулась. Хорошо, сейчас. Подожди, я что-нибудь принесу. Хёда уже хотел подняться, но почувствовал, что его взяли за рукав. Асия, все хорошо потом. По впалым щекам потекли слезы. Как же я соскучилась. Дракон склонился над постелью и поцеловал любимую. Закончив поцелуй, дракон взглянул на девушку. Асия смотрела на него, а тусклые глаза девушки наливались цветом. Исхудавшая рука потянулась вверх и приложилась к теплой щеке. Хёда взял ладонь девушки в свою. «Я тоже, любимая. Я тоже». Том 3, глава 51. «На круги своя». После выхода Асии из комы прошла неделя. Все это время девушка восстанавливалась под присмотром врачей. Дракон не отходил от нее ни на шаг, помогая всем, чем только мог. Даже ночью Иссей не покидал палату. На восьмое утро девушку выписали. Как только она и Риас вернулись в Куа, дома поднялся такой гам. Подопечные чуть на ливень не изошли, встречая жен императора. В особенности Ария и Симфония. Бывшая падшая и вовсе вцепилась в дракона мертвой хваткой и не отпускала до самого вечера. Хёда в шутку ляпнул, что она стала за ним хвостиком, чем вызвал приступ смущения. Барышня тут же отцепилась, но Риас услышала прозвище, и оно тут же разлетелось между жителями дома и намертво привязалось к темноволосой особе. Аврору приняли не сразу. Дорогим женам и подопечным было довольно проблематично найти с королевой эльфов общие темы, но довольно быстро они смогли найти общий язык, и причиной этому стала беспросветная любовь к дракону. Аврора чуть ли не маниакально рассказывала о том, каким бесподобным был Иссей. Девушки поняли, что у гостьи вырисовывался довольно явный фетиш. Заявление дракона о том, что высокая эльфийка станет его женой, было в принципе ожидаемо. Единственное, что пришлось полностью переделывать внутреннюю отделку дома, чтобы длинноухой не пришлось нагибаться. Закончив с этим, Иссей отправился в Киото. Храм поклонения божественной лиси требовал полного восстановления. Здание полностью обрушилось от подземного взрыва хранящего камня. Хёда наблюдал за тем, как сотня клонов фамильера шустро носилась по обломкам здания, разгребая завалы и вычищая строительный хлам. Основная сущность фамильера сидела рядом с Иссеем, отдавая указания рабочей команде. «Хозяин, что будете делать с потоком Ки? Есть у меня одна идея. Надо будет попробовать кое-что. Не зря ведь мы одолели Бога». Шатен ухмыльнулся. Потянувшись, Хёда осмотрел стройплощадку. «Рюты, создай новое основание из драконьего металла. Нельзя допустить, чтобы здание разрушилось вновь. Как прикажете». Через полчаса очистка окончилась, и началось строительство. К сотне рабочих добавилось еще 50 клонов. Строительство шло в бодром темпе. «Как закончишь? Домой. Есть». Хёда исчез в вспышке пламени и оказался перед входом в родной дом. Выдохнув, Шатен вошел внутрь и прошел в зал. Как только Шатен вошел в помещение, на него кинулись три крохи. «Тише, тише, девочки! Ой, какие сильные стали! Аки, а где все?» Их позвал дяденька с красными волосами. «Моя сестра с подругами остались дома, чтобы следить за нами. А и еще сестричка Лиса тоже дома. Старшая или младшая?» «Старшая. Отлично. Значит, Ясака дома. Куна, похоже, еще не вернулась с конференции. Ну что, девочки, навестим сестричку-лисичку? Ура! Давайте!» Хёда усадил Аки себе на плечи и поднял Юги и Айшу на руки. Дочка ухватилась за воротник пиджака и показала язык длинноухой. Эльфийка насупилась и, казалось, сейчас заплачет. «Ну же, крохи, не надо ссориться. Нам всем еще жить вместе. О чем вы, господин дракон? Мы будем жить все вместе. Как-никак ваша королева теперь моя невеста, а в скором будущем жена, а вы двое станете моими дочерьми, или против? Нет-нет, что вы, я совсем не против. А ты, Юги?» Зеленоволосая кроха легонько покивала. «Вот и отлично, а теперь устроим сюрприз лисичке». Проследовав до комнаты лисицы, Хёда аккуратно заглянул внутрь. Ясака сидела на кровати, поджав ноги, окружившись хвостами, и шила юбку. И судя по размерам под ребенка, Хёда спустил Аки с плечи, опустив Айшу и Юги на пол, объяснил, что им надо делать. Троица вбежала в комнату и начали наблюдать, высунувшись из-за края кровати. «Что такое, девочки? Тетя Ясака, а вы любите господина дракона? А? Чего это вы вдруг? Просто нам стало интересно. В нашем мире люди использовали лис, чтобы те чувствовали приближение драконов. Да, я очень его люблю. Иссей помог мне принять мое прошлое и не зацикливаться на нем. К тому же он спас меня и не только меня. Мои подопечные тоже были спасены им. К тому же он хороший, добрый, умный, дружелюбный и еще много-много положительных качеств. Так ведь Иссей? Хёда вошел в комнату и улыбнулся. Надо же, меня раскусили. Ты особо и не прятался. Есть такое. Дракон развалился на кровати. Девочки забрались на постель и, подползя к дракону, улеглись, облокотившись на него. Лисица отложила иглу и заготовку юбки, и, подсев ближе к Иссею, уложила его голову на свои колени, окружив мужа и девочек своими хвостами. Спустя пару минут мягких поглаживаний растрепанных волос, послышалось довольное сопение, а еще через полминуты к нему прибавилось мирное детское посапывание. Девочки спали, облокотившись о Иссея. Эльфийки забавно подергивали ушками во сне. «Ясака, Ясака, ты здесь?» Диди вошла в комнату. Лисица поднесла указательный палец к губам. «Ты Иссея разбудишь, Ква». Хвосты чуть разошлись, представив спящий квартет. «Ау, какой же муженек все же милый, когда спит. Ага, и не скажешь, что он сильнейший дракон в истории. Ты что-то хотела? А, точно, нас зовут в мир демонов. Они хотят устроить праздник по случаю возвращения Иссея и выходу Иссея из комы. Зовут всех, но чувствую, вы не пойдете. Да, не могу я их тут оставить. Ладно, я передам остальным, что вы не придете. Угу». Дракониха покинула комнату, и помещение вновь наполнилось сонным сопением. Спустя несколько минут на кровати образовалась перемещающая печать, и спустя мгновение лисица вместе со спящими оказалась в главной спальне. «Чего?» Диди поднесла указательный палец к губам. «Тише, а то разбудишь». Лисица осмотрелась. Здесь были все. Дорогие жены Иссея, Рисса, Санна, Ария, Симфония, Аврора, спасенные Иссеем эльфийки, Куна. Все они собрались в главной спальне. «Как только дорогой муж проснется, мы устроим ему праздник. А пока, пусть отдыхает». Каждая из девушек сделали по поцелую в щеку дракона и расположились готовиться ко сну. Свет погас, и комната погрузилась в мирную дрему. Том 3, глава 52. По ту сторону. Город стоял на ушах. А как же, мэр выбрал себе еще одну жену. Да какую? По-настоящему высокая девушка, с длинными эльфийскими ушами, волосами цвета чуть светлее золота и пронзительным, но одновременно мягким и добрым взглядом. В день свадьбы господин мэр объявил выходной. Работали только медицинские учреждения первой необходимости и спецслужбы, но и они не остались без подарка. Иссей приказал выписать им разовую надбавку в виде премии за работу в выходной день. На радостях праздника, и немного набравшись, Иссей ночью устроил полиплотских утех в главной спальне, не выпуская дорогих жен и новоиспеченную супругу, до самого утра. Только под утро либидо дракона поутихла, и он уснул. Уставшие и удовлетворенные девушки легли вокруг и провалились в сон вслед за любимым. Р6ВХ. Голова болезненно звенела, и каждая попытка двинуться отдавалась судорогами во всем теле. Открыв глаза, взору предстал потолок больничной палаты. Ослабшее тело не сразу начало выполнять команды. Когда мускулы все же вернулись в состояние, способное к движению, Хёда поднес руку к лицу и разглядывал пальцы, тонкие и иссохшие. «Что происходит, где я?» Стянув дыхательную маску с лица, Хёда приподнялся на кровати. Интерьер комнаты был небогат. Небольшой столик рядом с кроватью, стоящая на нем лампа и раковина у противоположной стены. Какого что произошло, ни черта не помню. Пневматическая дверь отъехала в сторону, представив медсестру. Девушка со связанными в хвост волосами в мгновение подлетела к Иссею и уложила его обратно. «Где я? Что происходит? Пожалуйста, не вставайте. Это чудо, что вы очнулись, но, пожалуйста, оставайтесь в постели. Вам пока нельзя вставать. Что произошло? Почему у меня такое ощущение, словно меня высушили? Вы находились в коме 32 года. Владыка Сазикс приказал поддерживать ваше состояние. Как же все будут рады, когда узнают, что вы очнулись. Госпожа Риас в особенности. Риас, что с ней? С госпожой? С ней все хорошо. Она с мужем живут на территориях их семьи. Мужем? Да, господином Райзером Фениксом. Что? Шатен подскочил с кровати, но кости отдались пронзающей болью, давая понять, что резкие движения сейчас противопоказаны. Осторожнее. Прошу вас, не делайте резких движений. Что ты имеешь в виду? Муж Риас, Райзер, именно. 32 года назад, по завершении рейтинговой игры, вы впали в кому? Госпожа Риас до последнего не хотела верить, что вы не очнетесь. Но 10 лет назад, ее сердце не выдержало. Понятно. А что с Асией Арджента? Она числится пропавшей без вести. так же как и Каника Тадзё. Химеждима Акина, насколько я знаю, она была убита при нападении на ваш дом в городе людей. После этого госпожа Риаса решила перебраться в мир демонов. А ты знаешь что-нибудь о Ясаке, предводителе Йокаев в городе людей Киото? Прошу простить, но нет. А Зиновия Кварта, извините, но это имя мне тоже не знакомо. Ясно. Хёда сел на кровати и, сжавшись словно брошенный ребенок, схватился за голову. Прическа до пояса еле заметно колыхалась от подрагивания тела. Вам плохо? Мне принести воды? Оставь меня, как скажете. Думаю, вам надо побыть одному. Мне оповестить владыку Сазикса о том, что вы очнулись? Мне плевать, делай что хочешь. Ха, хорошо. Медсестра поднялась со стула и, подойдя к двери, обернулась в полоборота. Как же он страдает, вот же ж, только проблем нам не хватало. Опять эта коалиция древних владык. На рабочем столе засветилась печать общения. Владыка, не глядя, ткнул на нее и продолжил разбираться с бумагами. Владыка Сазикс, не отвлекаю? Нет, что-то случилось. Мне только что доложили, что пациент из палаты 9 вышел из коматозного состояния. Что, вы уверены? Да. Медсестра доложила, что пациент пришел в себя, способен говорить и понимает, что происходит вокруг. Понял. Проведите посткоматозное обследование. Мы должны удостовериться, что он здоров. Понимаете, тут есть одна проблема. Какая? Пациент никого к себе не подпускает. Говорит, чтобы его оставили в покое, и отказывается от любых действий в свою сторону. Хорошо, я понял, скоро буду. Есть. Печать растворилась. Сазикс откинулся в кресле и уставился в потолок. 32 года. 32 года страданий сестры наконец подошли к концу. Не поверю, пока сам не увижу. Передав работникам дома указания, Сазикс навестил Грейфию, предупредив, что отлучится. Отец, что-то случилось. Ничего такого, Милликас. Просто кое-кто очнулся, и надо его встретить. Можно мне пойти с тобой? Конечно, почему нет? Покинув дом, демоны направились в больницу. Владыка демонов нервничал. От одной мысли о том, какие у Иссия будут эмоции, по телу пробежала волна мурашек. Сазикс не решался войти в палату. Дверь открыл Милликас. Как только дверь отъехала в сторону, взору предстал сидящий на кровати Шатен. Хёда уже успел больничными ножницами обкорнать себе прическу и привести в более-менее нормальный вид. Иссей, как себя чувствуешь? А как бы ты себя чувствовал, зная, что девушка, которую ты любил, вышла замуж за ублюдка? Ясно. Ну давай на ты, если тебе так проще. Вопрос был неудачный, вот именно. Лучше ты ответь мне, почему, что, почему ты позволил этому произойти? Прости меня. Риа сдержалась до последнего. До последнего старалась не показывать свои страдания. Но в какой-то момент все пошло наперекосяк. Сначала Асия, потом Каника. Смерть Акина стала последней каплей. Риас долго рыдала в своей комнате. Не выходила почти 4 месяца. Киба помогал ей чем мог. Кстати, а где Киба? Погиб в сражении. В сражении? Да. Против коалиции древних владык. Насколько я знаю, ее возглавляет Вали, бывший союзник Азазеля. У вас тут все через задницу пошло. Стоило мне прилечь отдохнуть. Смотрю, ты достаточно бодр, чтобы шутить. Значит, обследование тебе точно не нужно. Скажи мне лучше, кто это? Он, мой сын Милликас. Парень по виду 20 лет протянул Иссею руку. Приятно познакомиться. Ага. Хёда ответил на жест, после чего сел, свесив с кровати ноги. Что будешь делать, Иссей? Хочу встретиться с Риас. Уверен, как никогда. По помещению прошел ропот. Окна задрожали, а воздух встряхнуло. Хорошо, я устрою вам встречу. Мне предупредить ее о том, что ты очнулся? Нет. Хорошо. Ладно, Милликас, идем. Пациенту нужен покой. Пошути мне еще тут. Владыка с сыном покинули палату. Риас сидела в комнате с Райзером, ожидая прихода очень важного гостя. Феникс то и дело производил попытки ущипнуть девушку за попу и схватиться за грудь. Ты можешь вести себя спокойно? Да ладно тебе. Ну хоть немного то можно, как-никак я твой муж. Я жалею, что вышла за тебя. Если бы не уговоры между семьями, не видать тебе меня в качестве суженой. Но раз уж вышло так, что я твой супруг, будь добра выполнять супружеский долг. За 10 лет я тебя даже нагишом не видел, и не увидишь. Блондин ухмылялся, не прекращая попыток, которые то и дело пресекались со стороны Риас. Очередную перебранку нарушила открывшаяся дверь и показавшийся в ней силуэт пепельного лосой горничной. Грейфия, приветствую вас, Риас сама. Здоров, Грейфи. Как жизнь? Люцифук едва заметно изменилась в лице, но не подала виду. Что за важный гость, о котором меня предупредил брат? Да наверняка какой-нибудь высокопоставленный демон, которому что-то от нас понадобилось. Небось будет просить о какой-нибудь услуге». Пепельноволосая девушка отошла в сторону, дав проход важному гостю. Шатен вошел в комнату и тут же бросил взгляд на блондина. Плавная, но в то же время разрушительная энергия начала витать в воздухе плавными потоками. «Что за?» Феникс попытался встать. Потоки энергии моментально среагировали и, рванувшись в сторону Райзера, снесли его с дивана, пригвоздив к стене. «Спасибо вам, Иссей-сан. Еще бы немного и я не сдержалась. Можно на «ты»? Он меня бесит. Я хочу поговорить без лишних ушей». Изумрудные глаза засветились. Энергия приняла облик дракона, который схватил Райзера и выкинул его за шиворот в другую дверь и вышел вслед за ним. «Тогда я оставлю вас». «Ага». Грифия покинула комнату, оставив парочку наедине. Риас, сидевшая все это время без движения, вздрогнула. «Иссей, это ведь правда ты? Мне ведь не снится». «Нет, тебе не снится». В мгновение Элла-волосая сорвалась с места и кинулась на Шатена. Хёда обнял принцессу и принялся поглаживать алые волосы. Дочь Гримари разревелась без зазрения совести, не боясь, что кто-то ее увидит. Уже было без разницы. «Я знала, что ты вернешься. Я знала. Прости меня. Прости. Я всех подвела. Все хорошо. Не волнуйся. Прости, прости меня. Я больше никогда тебя не покину. Мы все вернем. Я сделаю все, чтобы вернуть все. Хватит». «Что?» Риас отстранилась и взглянула в глаза дракона. В изумрудных радужках читалась печаль, скорбь, небольшая примесь злости и концентрированная тоска. «Иссей, прости и прощай». Кожа на лице дракона внезапно потрескалась. Сквозь трещины полыхнуло пламя. Края трещин начали отслаиваться и медленно тлеть. «Что? Нет, нет, нет, нет. Почему? Почему ты не останешься со мной? Я больше не тот, кем был раньше, но не волнуйся, я защищу тебя, что бы ни случилось». Покрытое трещинами тело в мгновение рассыпалось на частицы. Риас наблюдала за тем, как бесцветные, сверкающие частицы медленно исчезают в пространстве. Протянув руку, девушка пыталась дотянуться, достать, вернуть то, что потеряла, но не получилось. Осев на пол, Элла-волосая принцесса разрушений схватилась за грудь. Раздался плач, постепенно переросший в жалобный, протяжный вой. Том 3, глава 53. Возвращаясь в реальность, Иссей открыл глаза. Взору предстал потолок главной спальни. В голове роились бредовые мысли и обрывистые воспоминания. Поднявшись на локтях, Хёда осмотрелся. Дорогие жены мирно спали, укрытые несколькими мягкими одеялами. Какого черта это было? Что-то случилось, господин дракон? Длинноухая приподнялась на кровати, потирая сонные глаза. Длинные волосы раскинулись по кровати. Все нормально. Кстати, Хёда поманил Аврору пальцем. Девушка скорчила вопросительную мордашку и подползла к дракону. Хёда ухмыльнулся и, резко приблизившись, легонько укусил длинное ухо. Личико девушки залилось румянцем, а губки скривились в попытке сдержать смех. «Прошу вас, хватит, хватит, только не уши, только не уши. Тавда приквафай звать меня господин, тогда прекращай звать меня господин. Ладно, ладно, не буду, только отпустите». Хёда отпустил ухо, попутно едва облизнув его кончик, чем вызвал мелкую дрожь по всему телу девушки. «Блин, вот всегда вы такой!» Дракон клацнул зубами и навис над девушкой, готовясь к еще одному укусу. «Ладно, ладно, ну раз так, назови меня по имени». Аврора, покрытая румянцем, отвела взгляд. «Ну, Иссей, не слышу. Иссей, еще раз, Иссей, и последний разок, четко и уверенно. Иссей-сан, вот неугомонная». Шатен обхватил талию девушки и принялся щекотать везде, куда только доставал. Аврора старалась сдерживать смех, но получалось неважно. «Иссей, пфф, хватит, ладно, ладно, ладно, я сейчас не выдержу». Шатен внезапно остановился и взглянул глаза в глаза. «Что такое? Повтори, а? Повтори мое имя, ты только что его сказала, правда? Ага, Иссей-сан». Шатен выдохнул. «Ладно, для первого раза уже прогресс. Асия тоже не сразу называла меня по имени. Вот видите». Иссей взглянул на Аврору. Взгляд бродил по тонкой талии, бедрам, большой груди и милому, невинному личику. «Слушай, не хочешь сегодня пойти со мной? С вами? Куда? У меня есть пару мест, которые мне надо посетить. Составишь компанию? Хорошо. Но почему я? Ну как же? Тебе надо привыкать к этому миру. Ты научилась пользоваться бытовой техникой, не всем, но да, сейчас я умею пользоваться микроволновкой, пылесосом и еще этой металлической коробкой, которая стирает одежду, стиральной машиной, угу, ну и отлично, ладно, пойду работать, можешь отдыхать дальше». Хёда чмокнул девушку в щеку, после чего поднялся с кровати. Размяв плечи, Шатен вернул магии одежду и заметил на себе прожигающий взгляд золотых глаз. «Что такое? Ой, простите, просто, немного загляделась». Дракон ухмыльнулся и подмигнул. «Не волнуйся, еще насмотришься». Хёда исчез во вспышке пламени, оставив Аврору наедине с пылающими щеками. Примечание к части. Итак, дамы и господа, используя свои полномочия автора, хочу поздравить вас с годовщиной. Сегодня, ну как бы вчера, но пусть будет сегодня, фанфику «Тьма души» исполняется один год. Ровно год назад, 7 февраля 2020 года, свет увидела первая глава «Воспламенение». И за этот год было выпущено более 190 глав и более 500 страниц. На данный момент это самое длинное мое произведение, и более того, оно будет продолжаться. Насколько не знаю, но будет. Надеюсь, вам нравится мое творчество, и будете радовать меня отзывами, а я в свою очередь буду радовать вас новыми главами. Ура, товарищи! Том 3, глава 54. Игра. Хёда заканчивал подписывание бумаг. В руках находился запрос от торговой сети на размещение точек продажи. Хмм. Что-то случилось с сей сама. Да вроде нет, но что-то мне не нравится этот запрос. Взгляни. Я, да. Бери, бери, я тебе доверяю. Ну хорошо. Симфония взяла документ и принялась его изучать. Ну как, здесь что-то странное. Тоже заметила, здесь ни слова не сказано о разделении прибыли. Так еще и не прописаны обязательства перед мэрией. Вот то-то и оно. Ты тоже это заметила, а значит это или издевка, или юристы их компании идиоты, или и то и другое. Что будете делать? Пока ничего. Хёда взял лист, поставил на него печать ожидания, и убрав его на край стола, откинулся в кресле. Работы было не в проворот. Из раздумий дракона вырвало постукивание в дверь. Открыто. Дверь открылась и в проеме показалась эльфийка. Хёда нагло рассматривал девушку и ее формы, сокрытые под строгим костюмом. Обтягивающая юбка, чуть не доходящая до колен, подчеркивала бедра, а темные колготки выделяли длинные, стройные ноги. Собралась? Да. Отлично. Тогда выходим. Рюты. Есть. Фамильяр сгустился рядом с креслом и сел, приняв человеческий облик. Сегодня как обычно? Ага. Кстати, Аврора, хочешь немного поиграть? Поиграть? Ага. Игра будет немного необычной. Если согласишься, то отказаться будет нельзя. Хмм, ну хорошо. Я согласна. Каковы правила? Все просто. Когда я щелкну пальцами, ты целуешь меня в щечку. Где мы находимся, и есть ли вокруг люди, не имеет значения. Что? Но это как-то смущающе. Не хочешь? Нет-нет. Хочу. Я в игре. Отлично. Хёда щелкнул пальцами. Начали. Аврора порозовела, но все-таки подошла к столу и, опершись о край, перевесилась через него. Чмокнув Эссе, девушка вернулась в прежнее положение. Румянец в щеку ходил очень неохотно. Ну как, играем? Угу. Отлично. Шатен переместил себя вместе с эльфийкой и фамильером. Всполох пламени сошел на нет, и взору предстало двухэтажное здание, раскрашенное разными цветами. Что это за здание? По-нашему это называется детский сад. Это место, куда родители отправляют своих детей, чтобы те учились основам жизни в обществе и воспитанию. Вот оно что. У вас было что-то подобное? Не совсем. В моем мире юные эльфы воспитывались только родителями и получали все нужные знания от родителей. Вот оно что. Ну ладно, вперед. Шатен щелкнул пальцами. Аврора порозовела, но все же выполнила условия игры. Нагнувшись, эльфийка коснулась губами щеки дракона. Игра продолжается. Том 3, глава 55. Беспечность. Иссей вошел в здание в компании Авроры и Рютея. Как только дети узнали, что пришел мэр, то его окружили и начали засыпать банальными детскими вопросами. «Тише, тише, ребята. Я знаю, что вы рады меня видеть, но сейчас я к вам по делам. Где Мари?» Услышав про воспитательницу, детвора потянула дракона за собой. Хёда еле поспевал. А Иссея очень любит дети. Что правда, то правда. Хозяин спокоен и сдержан, рассудителен и добр. Аврора отвлеклась от диалога с фамильером, поскольку почувствовала, что ее тянут за край юбки. Взглянув вниз, взору предстала девочка с темными волосами и черными глазами. Радужки одного цвета со зрачками разглядывали гостью. «А, что такое? Сестренка, а ты очень высокая». Кроха непреднамеренно растянула букву «О». «Ну да». Аврора села на корточки, после чего аккуратно уселась на пол. Девочка залезла на колени девушки и, усевшись поудобнее, облокотилась на эльфийку. Подняв голову, Кроха разглядывала лицо длинноухой. «Сестренка, а тебе удобно?» Наверное, из-за того, что ты высокая, тебе неудобно. Совсем нет. А вы с братиком мэром вместе? А, ну да. А давно? Прежде чем Аврора успела что-то ответить, Рютый поднял кроху на руки и легонько потрепал темные волосы. Не стоит задавать неудобные вопросы, это выглядит невежливо. Кроха кивнула. Фамильяр опустил ее на землю. Повернувшись к Авроре, девочка поклонилась. Извините, ничего страшного. Получается, начались проблемы с поставками продовольствия. Иссей сидел задумавшись. Его собеседница, женщина возрастом около 40 лет, передала ему очередную стопку отчетов. Именно господин мэр. Проблемы начались 2 недели назад, но я не думала, что они столь серьезны. Сначала это был небольшой недобор фруктов и овощей, но со временем все стало лишь хуже. На прошлой неделе мы недополучили зерновых более чем на 20%, а на этой произошел недовоз молочных продуктов. Вы сами понимаете, что детям они необходимы. Разумеется, насколько я понимаю, не только у вас проблемы с поставками. Да, Хаймэм, я понял. Я немедленно займусь этой проблемой. Спасибо, не стоит благодарности. Не хотите выпить с нами чаю? Почему бы нет? Тогда я схожу, поставлю чайник. Ага. Мари ушла, оставив дракона одного. Рютый, направляйся ко мне. Выпьем чаю перед уходом. Хозяин, у нас тут небольшая проблема. Что случилось? Императрицу Аврору захватил народ мини-людей и не хочет отпускать. Что? Лучше вам самому это увидеть. Хорошо, не двигайся. Нить магии протянулась от дракона до фамильера, передавая картинку того, что видел Рютый. Хёда не сдержался и захохотал. В видениях, переданных дракону, Аврора лежала на полу под кучей детей, которые ползали на ней. Девочки разглядывали светло-золотые волосы. Мальчишки забрались на спину с победоносным видом. «Хозяин, мне помочь ей не стоит. Я сам. Не шевелись, чтобы я все видел». «Есть». Хёда поднял ладони и, размяв пальцы, начал выписывать ими узоры в воздухе. Вокруг лежащей на земле девушки начала витать алая энергия. Небольшие сгустки приняли облик дракончиков, которые принялись носиться вокруг детей. Отвлекающий маневр возымел свой эффект. Завороженные дети понеслись вслед за драконами в попытках поймать юркие энергетические фигуры. Рютый вовремя спохватился, помог Авроре подняться и быстренько увел ее в комнату, в которой находился Иссей. Хёда сдерживал смех до последнего. «Ну как, понравилось играть с детьми?» Аврора выдохнула. «Дети в этом мире очень энергичны, а то, пока они маленькие, им все интересно. Даже ты. Вот они и изучают все подряд. Это точно. Кстати», Хёда ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Аврора надула губки, но все же выполнила условия игры. Мари вернулась через несколько минут с подносом, на котором стоял чайник и несколько чашек. Увидев высокую эльфийку, женщина заметно удивилась. В процессе чаепития в комнату прибежали дети. «А высокая сестренка пойдет дальше играть?» «Высокая сестренка отдыхает, поэтому играть с вами пойду я». Хёда раскинул руки и клацнул челюстью. «Дети, не задерживайте господина мэра». «Ничего страшного, Мари. Все хорошо. Ну что, кто не спрятался, я не виноват». Дети с радостным визгом умчались прочь, а дракон, клацая зубами, понесся за ними. Том 3, глава 56. Планы. «Все идет по плану, именно так, господин директор. Грузовики с необходимыми товарами перехватываются наемниками там, где запланировано». «Отлично». Пришел ответ от мэра Куа. «Да, и что там?» «Он отказывается». «Причины, цитирую, или ваши юристы дураки, или вы считаете дураком меня». «Вот оно что, а он интересный». Директор торговой сети, которая охватывала почти всю Японию, разглядывал отправленный в Куа запрос. На листе бумаги, под печатью, находилась та самая цитата. «Очень интересно, Рютый». «Да, хозяин, у меня к тебе небольшая просьба». Фамильяр сформировался рядом с креслом хозяина в истинном виде. «Сделаю все возможное. Необходимо будет поиграть в автомобиль. Как с госпожой Санной?» «Не совсем. На этот раз это будут грузовики». «Грузовики?» «Именно. Я отправил запросы на предприятия, которые поставляли продукты питания. И мне пришел ответ, что у них все в порядке с загрузкой. По накладным они отправляют столько, сколько нужно». «А значит?» «Значит, конвой обворовывают по пути в Куа. Надо найти паршивцев». «Есть. Тогда идем. Надо собрать всех водителей, прикрепленных к детским садам, больницам и магазинам. Лучше перестрахуемся». «Есть. Но, хозяин, не лучше ли будет, чтобы я просто сопровождал грузовые машины?» «Возможно, но в данной ситуации надо показать, что идти поперек нам – плохая затея». «Понял». 7 десятков человек были собраны в главном зале здания мэрии. Каждый из них являлся водителем, работающим на доставке груза. Как думаете, зачем нас собрали? Черт его знает, может, мэр хочет нас сократить. Сплюнь, я еще кредит не выплатил. Нельзя мне сейчас работу терять. А может, наоборот, он нам хочет премию выписать? С какой радости? Наверное, огласит новые правила приема передачи. Тихо, пришел. Хёда поднялся за трибуну и проверил микрофон. Всем доброго вечера и благодарю, что пришли. У меня для вас есть небольшое объявление. И чтобы не тянуть время, ведь многим из вас ждут дома, скажу на простом языке без всех этих заумных речей. Какие-то крысы обворовывают грузовые машины. По залу прошел удивленный ропот. Я понимаю, что вам это не нравится, ведь это работа, это ваш хлеб, а получать нагоняй за то, к чему вы даже не причастны, не совсем честно. А посему, с завтрашнего дня вам будут предоставлены новые грузовые машины, спроектированные лично мной. Сейчас отправляйтесь домой, отдыхайте и набирайте сил. Работяги разошлись по домам. Хозяин, вы ведь тоже это заметили? Ага. Четверо из них, две пары водителей, начали заметно нервничать, когда услышали про смену машин. Может быть, они причастны к обворовыванию? Скорее всего. Но узнать мы это сможем только завтра. А теперь идем домой. Я за сегодня порядочно устал, да и девочки скорее всего уже соскучились. Согласен. Кстати, как там Айша? Юная госпожа в порядке. Хорошо спит и кушает. А ты очень наблюдателен. Разумеется. Сохранение жизни и здоровья дорогих вам людей в приоритете. Я защищу их любой ценой. Спасибо. Хёда похлопал по глухой металлической пластине и ухмыльнулся. Том 3, глава 57. Корневой код. Жизнь шла своим чередом. Последний месяц продукты доставлялись в детские сады на спецгрузовиках. Фамильяр в первый же рейс вычислил крыс, которые отгоняли грузовики с маршрута и разгружали часть товаров. Далеко они от него не ушли. Отправились в больницу со сломанными руками за саботаж. Но вот отвечать на кого работают не стали, даже под угрозой смерти. Иссей не стал их мучить. Да, они конечно напортачили, но ничего катастрофического не случилось. Шатен заканчивал бумажную работу, и среди стопки бумаг его заинтересовал один запрос. Точная копия запроса на размещение торговых точек, как и тогда. Они что, издеваются? Что-то случилось Иссей сама. Ага. Кое-кто решил мои нервы на прочность проверить. Отказать. Выписав на листе знак отказа, Хёда уложил его на край стола. Рядом с ухом сформировалась печать общения. Рассвайс, милая, не отвлекаю. Ты можешь помочь мне организовать встречу? Ага. Сейчас перешлю данные. Полагаюсь на тебя. Обязательно. Печать растворилась, а Шатен спрыснул, сдерживая смешок. Вот ведь, валькирия любящая все постоен. Иссей сама, ничего, не обращай внимания. На сегодня у нас все, можешь отдыхать. Хорошо. Мы с сестрами как раз собирались сходить по магазинам. Асанна очень хорошо влилась в вашу компанию. Ты ее даже сестрой называешь. Ой, симфония заметно порозовела. Не смущайся. Я рад, что вы с ней подружились. Ну что ж, раз с делами закончили, то мне тоже пора. Угу. Хёда исчез из кабинета, оказавшись в главной спальне. На кровати сидели Ясака, Курака и Аврора. Кицуна и Накамото расспрашивали эльфийку о устройстве ее мира. Хёда проследовал до кровати и, забравшись, пополз к дорогим женам. Дорогой муж пришел. Закончил с работой? Ага. Хёда развалился между девушками, обхватив руками мягкий, пушистый хвост. Как же я этого ждал? Вот ведь, Иссей, ты неисправим. Ага. Ты ведь уже много лет знаешь. Хёда прищурился. Кстати, внимание. Замечена попытка изменения корневого кода. Несанкционированного проникновения не обнаружено. Отлично. Ну что ж, попробуем. Нахождение сегмента. Имя магия Кицуны. Подсегмент магия предводителя. Открытие файла. Нахождение. Параметр. Дальность действия. Изменение параметров. 1 км. км. Хотите сохранить изменения? Да нет. Да. Команда от администратора получена. Изменения сохранены. Изменение вступит в силу через 3-2-1. Кицуна внезапно дернулась. Золотые глаза налились светом, а мех на мгновение встал дыбом. Что? Что произошло? Почувствовала. Иссей, что ты сделал? Теперь ты можешь контролировать поток ки откуда угодно, так что теперь я тебя точно никуда не отпущу. Шатен утопил лицо в мех. Но что ты сделал? Будем считать это нашим маленьким секретом. И еще кое-что. Аврора, а, да, завтра у нас будет одно дело. Пора бы королеве встретиться с ее народом. Хёда ухмыльнулся и подмигнул. Том 3, глава 58, сеть. Хёда сидел в кабинете в компании Рассвайс. Бывшая валькирия рассматривала бумаги. Что-то совсем тут все странно. Странно, да. Мало того, что нет обязательств перед мэрией и обозначения о разделе прибыли, так они еще и не упомянули про выплату налога в городу. Вот видишь, или они притворяются идиотами, или меня считают за идиота. Согласна, но узнать точно мы сможем только после встречи. Хёда обнял дорогую жену и притянул к себе, чмокнув в щечку. Может, ну их, пойдем домой, прогуляемся по магазинам. Исей, так нельзя, мы должны хотя бы оформить документальный отказ. Ладно, Хёда откинулся на спинку дивана, уставившись в потолок. Хозяин, они прибыли, проводи их к нам. Есть. Спустя пару минут дверь в кабинет открылась. Фамильяр привел с собой троих человек. Спереди шел мужчина на вид около 50 лет. На пальцах сверкало несколько золотых колец. Седые волосы были зачесаны и уложены назад. По бокам от него шло двое мужчин, больше похожих на телохранителей. Рютый встал за диваном, на котором сидели Иссей и Рассвайс. Гость уселся на противоположный диван. «Приятно познакомиться, господин мэр. Позвольте представиться. Мое имя Хисей Каши. Я директор, заведующий сетью баров по всей стране. Нам тоже приятно познакомиться. Мое имя Рассвайс. Я юрист при мэрии этого города. Приступим к совещанию. Разумеется. Ответьте на один вопрос. Почему в вашем запросе не указаны такие пункты, как обязательства перед мэрией, уплата налогов и разделение прибыли между торговой сетью и мэрией? Почему? Все просто, я хотел обговорить эти вопросы лично, с глазу на глаз, так сказать, и прийти к общему соглашению. Вот как, Рассвайс взглянула на Иссея, Шатен еле заметно кивнул. Ну хорошо, мы открыты для предложений, но должны вас предупредить, если нас не строят ваши условия, то мы вправе на документальном уровне запретить вам размещение ваших торговых точек в этом городе. Вас это устраивает? Вполне. Ну хорошо, тогда начнем с первого пункта. Какие у вас обязательства перед мэрией? Я буду должен каждый месяц отправлять отчет о прибыли торговой сети, и если данные будут не устраивать вас, то мэрия имеет право устроить полную проверку. Ну хорошо, теперь второй пункт – уплата налогов.